Запись 32. Аревуар, Инна. Дорогой дневник, Инна отбыла в Париж, словно и не было ее с нами. Утром ей сообщили, что она прошла пробы, и уже после завтрака Филипп отвез ее в аэропорт Даламана. Оттуда, с тремя пересадками, будущая звезда улетела в столицу Франции. Как оказалось, чемоданы она собрала еще ночью. Видимо, сомнений в том, что ее утвердят, не было. Вслух это не обсуждалось, но когда Инна объявила, что ее взяли на роль Бронислава Нежинской, все облегченно выдохнули. Мысленно каждый из нас готовился к тому, что ей могли отказать, и тогда случился бы такой приступ истерики, справиться с которым могли бы разве что скорая психиатрическая помощь и смирительная рубашка. В целом, день без нее прошел необычайно тихо. Алиса расслабилась и выглядела очень спокойной. В обед она вышла в сад в платье со шлейфом и уселась с альбомом и карандашами под деревом. Гектор лежал рядом с ней. Мне предстояло заняться уборкой на вилле. По договоренности я должна была делать это раз в неделю. Я решила, что раз Инна и Филипп уехали, можно спокойно привести дом в порядок, никому не мешая. Однако я не понимала, могу ли начать уборку, не спросив у кого-то из них. Думаю, что Инне было глубоко плевать, а вот Филиппа, возможно, стоило бы спросить, могу ли я входить, например, в спальни, или достаточно убрать лишь кухню, гостиную и кабинет. Подумав какое-то время, я решила проконсультироваться по этому вопросу с Алисой. «Если честно, ты можешь и не убираться. Папа все равно ничего не заметит», — пожала она плечами. «Это факт. Твой папа такой отрешенный, что даже нашествие зомби не заметит, если оно случится». «Он вообще-то не всегда такой, а только когда пишут свои пьесы, ну или придумывает сериалы. Скоро он снова станет нормальным». «А сейчас он ненормальный?» Мне было смешно от того, как она скривила личико, изображая отрешенность Филиппа. «Нет, сейчас он ненормальный. Но Инна говорила, что когда такой, он лучше придумывает и ему больше платят». Она расправила вокруг себя шлейф. «Ну, так я пойду займусь уборкой. Что думаешь?» «Как хочешь, но можешь не очень стараться. У меня в спальне чисто, а папа даже не заметит, что у него убрались. А что с Гектором?» Она показала на собаку, которая рыла землю. «Не знаю, он никогда прежде не вел себя так. Гектор?» — позвала я. Пес поднял голову, подбежал ко мне и залаял, наверное, впервые за две недели. «Что с тобой? Ты не заболел, дружочек?» Я присела и обняла его. Он весь дрожал. «Давай я с ним побуду, а ты занимайся своими делами». Алиса подобрала подол и позвала Гектора. Он, улегшись рядом, положил голову ей на колени. В доме было чисто. Плита, покрытая тонким слоем пыли, ни разу не включалась. Инна питалась салатами, Филипп и Алиса — сэндвичами и фруктами, готовкой они не занимались. Я поставила грязную посуду в посудомойку и запустила ее. Протерла пыль, пропылесосила и поднялась на второй этаж. В комнате Алисы оказалось такое количество вещей, что ступить было некуда. Теперь мне стало понятно, почему она переодевается по три раза в день и почти не повторяется. Тут был свой, неведомый мне порядок, в который я решила не вмешиваться, а лишь поменяла постельное белье и пропылесосила. Далее следовало убирать спальню Филиппа и Инны. Сначала я подумала дождаться его из Даламана и спросить разрешения, но потом решила, что не обязана никого и ни о чем спрашивать. Работа есть работа. В спальне было чисто, но я заметила, что Инна вывезла абсолютно все. Ничего, кроме волос на подушке, не говорила о том, что она вообще здесь жила. Вещей у Филиппа было очень мало, все они лежали в чемодане. В корзине с грязным бельем находились только трусы и носки, что неудивительно, он почти всегда ходил в одном и том же, растянутой футболке в пятнах и штанах от пижамы. Все это лежало на полу в ванной. Я подумала, не стоит ли мне постирать, но потом решила этого не делать. Вдруг чистая одежда вспугнет его муз, у него случится творческий застой, и мне за это влетит. Я наклонилась, подняла вещи, чтобы аккуратно их сложить, но в какой-то момент, не знаю почему, прижала футболку к носу и глубоко вдохнула. Запах Филиппа мне очень понравился. Я недавно читала. Ученые установили, что люди неосознанно выбирают себе вторую половину, в том числе и по запаху. Если партнерам нравится естественный запах друг друга, то значит, они могут создать пару. А если нет, то отношений быть не может. В статье даже говорилось об эксперименте с футболками. Нескольких мужчин попросили 2 дня ходить в одной и той же футболке, которые потом дали понюхать женщинам. Оказалось, что те футболки, которые пахли для женщин наиболее приятно, носили парни, обладавшие лучшей для них генной совместимостью. Я поспешно отшвырнула футболку Филиппа, но испугалась вовсе не того, что нюхаю чужие вещи, а того, что этим странным поступком признаю, что он мне нравится, и запах его тоже. До меня вдруг дошло, что, кажется, я неравнодушна к Филиппу. Как иначе объяснить это тепло, которое разлилось внутри меня, когда я вдохнула аромат его заляпанной футболки? Я быстро, как смогла, закончила уборку, поменяла постели и спустилась на 1-й этаж. Запихала наволочки и простыни в машинку и запустила стирку, а затем ушла к себе. Мне срочно требовалось проанализировать все то, что я испытала, потому что если я начинаю влюбляться, то с этим срочно надо было что-то делать. Я сварила себе кофе, вышла в сад, села в раскладное кресло для пикника, которое недавно нашла под кроватью, и стала усиленно думать. Филипп мне определенно нравился. Он был приятным человеком, заботливым отцом, судя по всему, талантливым автором. А что еще? Могла ли я испытывать к нему увлечение именно как к мужчине? Он был растяпой, я таких не любила. Не был красавцем, особенно если сравнивать с Мартином, был оторван от жизни и, судя по тому, что женился на Инне, плохо разбирался в женщинах. Тогда что же произошло в ванной? С чего мне вдруг пришло в голову нюхать его футболку? В итоге я пришла к выводу, что он был одним из немногих, кто относился ко мне с уважением и симпатией, а к таким я немедленно начинаю тянуться. Яркими примерами тому являлись мои новые друзья. Шарлоттой, Зейнеп и даже Айрин. И я увлеклась исключительно потому, что они проявили ко мне интерес. Мне нравился ход моих мыслей. Кажется, мое сердце находилось под контролем, и можно было выдохнуть. Филипп отсутствовал почти весь день. Как позже выяснилось, вместо Деламана Инна случайно купила билеты из Анталии, и им пришлось срочно ехать туда. На рейс она в итоге опоздала, и они ждали следующего. Я остаток дня ничего не делала и лишь немного присматривала за Алисой. Мне было интересно, кто-нибудь из ее родителей вспомнит, что она вообще-то тут одна? Меня с ней, конечно, попросили посидеть, но часик-другой, а в итоге под моим присмотром она провела весь день. Хотя беспокоила меня сегодня не Алиса, а Гектор. Он словно сошел с ума, скулил, валялся, рыл землю, заползал под стол. Я решила, что, наверное, пулевое ранение на него так повлияло, и даже раздумывала, не съездить ли с ним к доктору, но в итоге решила подождать. Ближе к 3 мне позвонила Зейнеп. «Вария, ты сейчас будешь в шоке! Я такое узнала!» Она тараторила так быстро, что я понимала ее через слово. «Зейнеп, помедленнее. Что ты узнала?» «Айрин, она все еще в Турции. Я, как и обещала, отправила ее фото в чат сотрудников гостиничного бизнеса, и несколько человек подтвердили, что видели ее». «Что? Где?» Один менеджер из Алании написал, что она снимала у них виллу на сутки. Затем еще один, тоже из Алании, сказал, что у них она останавливалась в бунгало и платила наличкой. Затем еще 2 человека говорили, что девушка с идеальным английским, похожая на Айрин, арендовала у них тоже дома в Каше. Что значит «похожая»? Ее трудно перепутать. Я помнила, что Айрин всегда была в центре внимания, где бы ни оказалась. 2 последних сказали, что она блондинка с короткой стрижкой. Зейнеп перешла на шепот. Она заселяется с И-кометом. С чем? Я впервые слышала это слово. Карточка временного вида на жительство. У нас она называется И-комет. По ней можно выехать за границу? Если да, то Айрин могла уже покинуть страну. Нет, на границе обязательно нужен паспорт. Мне стало легче. Значит, она подстриглась и покрасила волосы, чтобы быть неузнаваемой. И купила поддельный икомет. Она живет везде не дольше суток, заключила моя подруга. Значит, она в панике и понимает, что ее ищут. Человек в панике совершает ошибки и рано или поздно оступится. Я направила тем менеджерам личные сообщения и попросила написать, под какими именами она останавливалась. Отлично. Сообщи мне сразу, как только что-то узнаешь. Обязательно. Мы ее поймаем, вот увидишь. Зайнеп, а не надо ли нам сообщить об этом полиции? Я вспомнила, что обещала инспектору Айтекину докладывать любую информацию. Ну, а что ты им скажешь? Еще всплывет, что у сотрудников турецких отелей есть чат, где обсуждают постояльцев. Начнется скандал. Давай так, как узнаем, где она, так сообщим. Хорошо, спасибо большое. Ты подняла мне настроение. Я всегда рада помочь. Я побежала. К нам приехали 3 автобуса с китайскими туристами. Столько дел! Она отключилась. Все-таки Айрин еще находилась в Турции. Я изучила карту. Она путешествовала вдоль южного побережья. Наверное, Синан был прав, и Айрин искала возможность сбежать отсюда по воде. И если это так, то рано или поздно она это сделает. Алиса прервала ход моих мыслей. «Варвара, с Гектором что-то случилось. Посмотри на него». Я вышла в сад. Пес был словно в прострации и не двигался. «Смотри!» Моя маленькая подружка кинула Гектору его любимый мяч, но пес не отреагировал. Такого прежде не было. «Заболел, как думаешь? Я бы спросила у призраков, но они куда-то подевались». «Я позвоню его доктору, поговорю с ним». Не успела я достать телефон, как у дома остановилась машина. Приехал Филипп. Он был злым и нервным. Скорее всего, перед тем, как улететь, Инна устроила ему еще одну истерику. «Варя, как вы смотрите на то, что мы сегодня где-нибудь поужинаем? Вы, я, Алиса и ваш пес?» Внутри меня снова возникло волнение. Я присмотрелась к Филиппу. Он определенно не привлекал меня как мужчина. «Давайте, куда вы хотите?» Инна все собиралась сходить в какой-то «Ше-Лави», сказала, что у них тут самый высокий рейтинг. Он подошел к Алисе, поднял ее и поцеловал. «Папочка, а разве ты не будешь писать?» Она обняла его руками и крепко прижалась к щеке. «Сегодня я не способен писать. У меня другое настроение. Захотелось немного выпить». Он опустил дочь на землю. «А тебе не будет потом плохо, как тогда на даче?» Филипп поморщился. Видимо, та попойка надолго ему запомнилась. «Ты права, действительно не стоит. Выезжаем в 8», — сообщил он и ушел к себе, не дождавшись моего ответа. Я решила, что на этом ужине буду внимательно следить за ним и за собой, чтобы наверняка убедиться, что я к нему равнодушна. Ресторан оказался в самом деле очень приятным местом, с одним нюансом — там не продавали алкоголь. Филипп все же решил выпить, но официант с повадками, напоминающими чеширского кота, с татуировками на русском языке, грустно покачал головой и сказал, что выпить мы можем все что угодно, но не алкоголь. Филипп был все время немного растерян. Если верить дочери, он все еще находился в фазе творчества и никак не мог определиться с выбором. «Какие-то блюда все мне незнакомые. Ты сможешь мне что-то заказать?» — обратился он ко мне. — Я? — Могу. Что ты любишь? — Закажи ему курицу, он ее всегда ест. Алиса изучала меню, которое скорее напоминало глянцевый журнал. — А я буду круассан с сыром халуми. Вы знаете, как круассан по-турецки? — Круассан! — она засмеялась. Официант принял заказ. Инна вернется сразу, как только отснимется. Пока неизвестно, сколько будут длиться съемки, но думаю, что недолго, ведь у нее не главная роль. Он говорил это как будто самому себе. «Папочка, конечно, она вернется, мы даже соскучиться не успеем». В ресторан вошла большая черная собака неизвестной мне породы. Обнюхала всех посетителей и улеглась в центре зала. Алиса, не спрашивая разрешения, подошла к ней и стала гладить по огромной голове, что-то приговаривая. Мы поругались очень сильно. Филиппу с трудом давались разговоры на личные темы. Почему? Мне показалось, ты был рад тому, что она получила роль. Я наблюдала за ним и за своим отношением к нему. Пока все было ровно. Я рад, но всю дорогу она строила планы на жизнь после того, как фильм выйдет, и ни слова не сказала ни про меня, ни про Алису. Я, возможно, повел себя как плохой муж, но я сказал, что она эгоистка. Он отпил камбучи, которую вместо вина предложил официант. Что это за гадость? Думаю, ее скоро отпустят. А еще она такая истеричка. Я сделала паузу, но он согласно кивнул, и я продолжила. И как только ее снова накроет, она тут же вам позвонит. Я хотела добавить, что вообще-то это нездоровые отношения, но не стала. Тут ты права. Но, надеюсь, обойдется без истерик. Принесли заказ. Я позвала Алису, но прежде чем приступить к ужину, Филипп отвел ее помыть руки. Я снова обратила внимание на то, что он был идеальным отцом. «Что-то эта собака тоже нервничает», — заметила Алиса, вернувшись из туалета. «Как ты это поняла? По-моему, она очень спокойная». Я оглянулась. Пес мирно лежал, положив тяжелую голову на скрещенные лапы. «Он трясется, как и Гектор. Я хотела с ним поговорить, но ничего не поняла, он знает только турецкий». Она начала жевать круассан. Алиса постоянно разговаривает со всеми животными. И мне это не нравится. Поэтому я попросила Алису в ее присутствии не вести диалогов ни с кошками, ни с собаками. Филипп погладил дочь по голове. «Ну и ладно. Кошки и собаки тоже Инну вообще-то не любят», — Алиса говорила с набитым ртом. «Ешь молча», — скомандовал отец. Я, как и обещала себе, внимательно следила за Филиппом. В ресторане он выглядел как нормальный человек, не прерывал разговор, не наговаривал в диктофон и в целом был очень приятным. Его внимание распространялось в том числе и на меня. Когда у меня упала вилка, он ее поднял и попросил чеширского кота поменять ее. Затем, когда я выходила в туалет, он взял на себя смелость заказать кофе и чизкейки. Сам оплатил счет, опять не взяв с меня денег, а напоследок оставил официанту большие, на мой взгляд, чаевые. Какой вывод я могла сделать из этого вечера? Филипп был внимательным, щедрым, воспитанным. «Ну, допустим», — думала я. «А каково мое отношение к нему? Не выходит ли оно за рамки обычной дружбы?» «Кажется, не выходит». Мы прогулялись по набережной до стоянки такси и поехали домой. Алиса была счастливой и расслабленной. Без Инны она перестала нервничать и контролировать себя. Она постоянно обнимала Филиппа, целовала его, снимала с его куртки катышки. При Инне она себя так не вела. Мы вышли из такси и разошлись по своим домам. Гектор продолжал вести себя странно, и я решила, что, возможно, он заскучал по Шарлотте. Я слышала, что с собаками подобное случается. Чтобы успокоить его, я поставила ему его любимую пластинку «Джули Лондон». Гектор забрался ко мне на диван и закрыл глаза, но его по-прежнему трясло мелкой дрожью. Я подумала, что если до завтра это не пройдет, то точно отведу его к доктору. Спать я пошла примерно в 11 и довольно быстро уснула. Проснулась я от жуткого лая. Пес буквально сходил с ума. На часах было 2 ночи. Я встала, но тут же едва не упала. Пол как будто уходил из-под ног. Я подумала, что теряю сознание, но это было не так. Гектор тянул меня за край пижамы и рычал. Под моими ногами прокатилась волна, и в доме все задрожало. Я моментально проснулась. Это было землетрясение. Схватив с тумбочки телефон, я побежала за Гектором на улицу. За моей спиной с грохотом упал шкаф с пластинками. На улице орали сирены машин. Деревья тряслись, отчего с веток с глухим звуком в траву падали апельсины. Я раскинула руки в стороны, чтобы сохранять равновесие. Волны то и дело проходили под ногами. Свет на вилле не горел. Филипп и Алиса спали. Я стала стучать в дверь виллы. При Шарлотте она никогда не запиралась, но новые жильцы, видимо, все же закрылись. Я принялась кричать. Дрожь земли прекратилась, но толчки могли повториться. Я стучала в окна, Гектор лаял. Наконец, на втором этаже загорелся свет. В эту минуту земля снова задрожала, и на этот раз сильнее, чем минуту назад. Дверь наконец-то открылась. Филипп выбежал на улицу, на руках у него была Алиса. Она плакала. «Это землетрясение?» Он был испуган и говорил очень громко. «Да, отойдите от дома!» — закричала я. Толчки прекратились, но я все еще стояла, широко расставив ноги. Гектор носился между нами, обнюхивая всех, словно убеждаясь, что мы не пострадали. Филипп босиком стоял на холодной земле, прижимая дочь к себе. Одет он был в ту самую футболку и штаны от пижамы. «Варя, я так испугалась! Я залезла под стол! Я слышала, как ты кричала!» Алиса протянула ко мне руки и обняла. Мы стояли в центре сада, усыпанного апельсинами. Толчки не повторялись. На улице было шумно. Люди выбежали из своих домов и громко кричали. «Меня разбудил ваш стук в окно и лай собаки. Не понимаю, как я мог не проснуться от толчков. Вы знаете, что моя кровать уехала в центр спальни?» Филипп был испуган, как и все мы. «Меня разбудил Гектор. Он начал лаять за несколько секунд до первого толчка». Я наклонилась и погладила пса за ухом. Впервые за день он не дрожал, и я подумала, что это хороший знак. «Что нам делать? Где мы теперь будем спать?» Алиса испуганно смотрела на дом. «Вдруг земля снова будет трястись, и на нас упадет крыша?» «В доме сейчас точно небезопасно». Филипп, наконец, опустил ее на землю. Девочка тоже была босиком. «Думаю, остаток этой ночи мы проведем на улице. Надо бы утеплиться, а то прохладно», — заметила я, глядя на их босые ноги. «Мы живы, это главное. Давайте устроимся в саду и дождемся утра». Филипп стал осматриваться в поисках подходящего места вдали от дома. «Можем вытащить матрас и лечь вон там», — Алиса указала на место, где обычно загорала Шарлотта. «Это отличная идея», — похвалил ее Филипп. «Что думаешь?» Он смотрел на меня. «Думаю, ничего лучше мы не придумаем. Предлагаю вытащить мой матрас. Идти на второй этаж виллы опасно, могут начаться толчки», — предложила я. Мы оставили Алису и Гектора в центре сада, а сами вошли в мой дом. Внутри был беспорядок. На полу валялась посуда, пластинки и книги, но стены и окна на первый взгляд не пострадали. Мы подняли матрас и понесли на улицу. «Спасибо вам большое, Варвара. Если бы не вы, мы бы, возможно, погибли». «Вы бы не погибли. Судя по всему, трясло не так сильно, как могло бы. Дома устояли». Мы шли по саду. Алиса громко командовала. «Левее, правее, прямо». На участке, который, по всеобщему мнению, находился далеко от стен дома, мы положили матрас. На улице пахло дымом. Люди зажгли костры. Возвращаться в дома никто не собирался. Я вновь заглянула в свою спальню, расстелила одеяло, бросила на него подушки, плед, достала из комода носки и тоже бросила в кучу. Затем собрала этот скарб и вышла в сад. Алиса, Филипп и Гектор сидели на матрасе, как на спасательном плоту, и махали мне. Места было максимум для двоих, поэтому легли мы достаточно плотно. С одного края лежал Филипп, затем Алиса, потом я и Гектор с другого. Небо было ясным и звездным. Алиса обняла меня сзади и сказала. «Хорошо, что Инна улетела. Она бы на матрас уже не влезла». «Спасибо Варе за то, что она спасла нас». Филипп протянул руку под одеялом и погладил меня по плечу. В эту минуту сомнений в том, что он мне нравится, у меня не было.